Глава 40. 1990 год. Мы с Ником вернулись, перекинув через плечо теннисные ракетки. Нам было по 13, и у нас были каникулы. Мама записала нас на недельные курсы по большому теннису. Ник сказал, что она это сделала только чтобы вытащить нас из дома. Папа, нахмурившись, сидел за кухонным столом и что-то читал. Я открыла холодильник, чтобы достать апельсиновый сок. Ник полез в шкаф за чипсами. «Где мама?» — спросил он. Я ожидала, что папа скажет, что она наверху отдыхает. Большую часть времени она спала, а если не спала, то курила. «Папа?» — я подсела к нему за стол. «Что случилось?» Я бросила взгляд через его плечо и увидела письмо, написанное маминым почерком. Отец попытался прикрыть его рукой. «Папа?» — снова повторила я. «Мне так жаль», — пробормотал он, глядя на меня. В его глазах стояли слезы. Я знала, что все плохо, иначе вряд ли он станет плакать. Мама обвиняла его в том, что у него каменное сердце. «Она ушла», — проговорил он. Меня окутал страх. «Ушла? Куда ушла?» — спросил Ник. «От нас». Когда мама ушла от нас, перед сном я всегда плакала и только потом, обессилев, засыпала. Папа не выказывал никаких эмоций, равно как и Ник, поэтому в своей же семье я чувствовала себя белой вороной. Когда я рыдала, лежа в постели, папа пытался утешить меня как мог. Он говорил, что мы должны быть сильными и научиться жить без нее. «Она вернется?» — всхлипывая, спрашивала я. «Не знаю». Он брал мою руку в свои и слегка потирал. «Когда становишься старше, Джили, то начинаешь понимать, что в жизни не всегда бывает...» Он остановился, посмотрел на мою книжную полку, как в сказках. «Боюсь, люди будут подводить тебя. Это горькая правда, но так бывает». Потом папа сказал, чтобы мы с Ником никогда не сомневались, что мама любит нас, и что на самом деле она ушла не потому, что не хочет заботиться о нас, а потому что больше не может быть нам хорошей мамой. «Папа, но ты же нас не бросишь, ведь нет?» «Никогда». Он обнял меня. «Мы с тобой связаны навеки». В следующие 18 месяцев мы стали самостоятельней, и жизнь вернулась в привычную колею. Мы с Ником добирались до школы на автобусе, потом возвращались домой, готовили себе что-нибудь поесть и за кухонным столом делали уроки. В 6 вечера возвращался папа, сразу открывал бар и наливал себе джин. Позже он готовил для нас ужин. Раньше это делала мама, поэтому мы смеялись, когда отец открывал поваренную книгу, нацеплял на свой огромный нос очки и внимательно изучал рецепты. Я обычно нарезала и мыла овощи, а Ник накрывал на стол. Иногда мы говорили о Меган и о маме, и о том, как она любила печь рыбный пирог, а в это время в фоновом режиме звучала классическая музыка. Мы вспоминали, как я заходила в комнату Меган, и она говорила: «Привет, Джили!» даже еще не слыша мой голос. Она не могла самостоятельно повернуть шею из-за полной атрофии мышц, но она узнавала меня по шагам. Я вспомнила, как однажды мама дала Меган пучок петрушки, та схватила ее своими пухлыми ручками и начала растирать между ладонями. Когда папа был в хорошем настроении, он разрешал нам с Ником допоздна смотреть телевизор при условии, что в школе мы никому об этом не скажем. По выходным мы сами готовили себе завтрак, который состоял из тостов и яиц пашот, моего любимого блюда. Мама присылала нам открытки из разных стран мира и подписывала их с любовью, но никогда не обещала, что вернется домой. Ник сразу выбрасывал их в мусорку, а свои я хранила между страниц учебников. Однажды вечером, когда Ник накрывал на стол, а я готовила для нас и риски ангельское наслаждение, у меня возникло странное ощущение, что мама собирается вернуться. Я не могла это объяснить, но иногда я видела, что произойдет в будущем. Например, я знала, когда изменится ветер. Когда я поделилась этим с Ником, он швырнул на стол столовые приборы. Она глупее, чем думает, если считает, что может просто вернуться и заявить, что она снова будет нам мамой, — сказал он. «О чем вы спорите?» — прокричал отец. «Ничего». Ник посмотрел на меня, при этом его глаза потемнели от гнева и были неумолимы. Папа повернулся ко мне, не понимая, что происходит. «Давайте», — потребовал он, — «если у вас проблемы в школе, я должен об этом знать. Поговорите со мной». Раздался звонок в дверь.